показывать его уровень единства и так далее. То есть мне кажется, что задача рисования карты внутреннего мира – это задача уровня практики. Задание уровня мастера – это действительно выбрать, что другой человек хорошо делает, и скопировать это. Или спроектировать заново. Поэтому это, наверное, скорее моя мысль. А уточни свой вопрос. А ты, в принципе, на него ответишь. Каким голодом. Круто. Я не знаю, как я это сделал. Видимо, да. Чернику, черничные таблетки для зрения, свежую чернику, черничное варенье. Вот. То есть я для простоты усложнения модели использую чернику. Вот. И поэтому модель в итоге получается на 4 страницы, да, из которых 7 пунктов являются верными, а все остальное – это головная завеса, чтобы избавить человека от ощущения, что же я все эти годы, что я зря жизнь прожил. Потому что правильный ответ – да, ну, зря. Нам это так? Конечно, иногда. И сегодня это же? Сегодня вряд ли. Сегодня я буду рассказывать, как это работает, поэтому сегодня у меня в этом нет необходимости. Моя задача сегодня – дать вам как раз максимально простые рабочие модели. Моя проблема заключается в следующем. Я, вот в моей картине мира, я знаю, как рассказать то, что я хочу рассказать примерно до часу дня. Вот я это рассказываю до часу дня, и в принципе все. Держите, это будет работать под ключ. Вот. Но если я это расскажу до часу дня, это у вас не будет работать. Оно будет абсолютно правильно. Но вот инерция мышления, которое вот чтобы это делать, будет настолько большой, что делать это почти не получится. Это то, что используется вот в некоторых боевых искусствах и в работе с телом. Там есть два параметра. Там есть параметр до границы и после границы. Вот параметр, например, гибкости, да, возможность садиться на шпагат. А есть параметр длины связок. Да? Но вот эта длина связок сантиметров на 5-6 больше, чем вам кажется, вы не можете вынести. Потому что в нервных цепях, в вашем собственном описании себя, прописано, насколько вы можете сесть на шпагат, а насколько не можете. Скорее всего, это будет не полный шпагат, на самом деле, в итоге. Даже ну, действительно без разрыва, чтобы без травм, да, чтобы в пределе диапазона. Скорее всего, это будет не полный шпагат, но он все равно будет гораздо больше, чем вы от себя ожидаете. Вот что интересно. Ну, это как с тренингом, понимаешься, всегда открываешься на уровень. Совершенно верно. Да, конечно. Конечно. И он тебе дает задание, ты говоришь, давай, ладно, хватит халяви, давай. А, ну ладно, делаешь, ну то есть. Это совершенно характерная особенность. На этой теме мира есть внешние границы реальности, возможного для человека, для каждого человека. Они есть. Они конечные, они не такие большие, как может показаться. Ну вот. Какие-то границы физически возможного. Да? Вот. Есть границы того, что человек о себе представляет, и то, что он действительно делает. Вот я себе это как-то так вижу. Он столько делает. Ну давай так, это масштаб. Не смысл столько ему делать. Он что-то делает, думает о себе раз в 5-6 лучше, а на самом деле может в десятки, в сотни. Но в итоге вот большинство людей проживают вот эту жизнь. Очень хороший пример я видел на тренинге в Москве один товарищ. На тренинг задал вопрос там, что-то про мечты, про цели. Я задал вопрос, что вы хотите? Я хочу путешествовать. В чем проблема? То есть, вот, сколько тебе денег на кредитке? 50 тысяч. Все, вот, был сайт, купил билет, сделал. В чем вопрос? Ответа на этот вопрос нет. Вообще ни одного нет, если честно. То есть в большинстве проблемных паттернов или в большинстве паттернов, которые человек хотел бы приобрести, нет ответа на вопрос, почему ты еще это не сделал или почему ты еще это делаешь. Ответ, ну, вот так. Это представление человека о самом себе. Поэтому что настоящему важно, это представление человека о самом себе. То есть то, что люди говорят, они делают, не совпадает с тем, что они делают. То, что люди думают, они делают, не совпадает с тем, что они делают. Это принципиально важно. Понимаете? Каждый из вас думает, что старается на максимум тех соток, которые он может. И это не так. Кто-то видит, сказал, не помню, а я сейчас больше говорю, громче говорю, то, что ты делаешь, что ты говоришь. Тоже верно. Тоже верно. Но получается интересно, понимаешь, ты делаешь еще меньше, чем ты о себе думаешь. А моя гипотеза, что ты не меньше, чем ты о себе думаешь, а гораздо больше. Потому что задача только в том, в тех фреймах, в тех ограничениях, которые есть. Ну да ладно. Это я так сказал просто. Поэтому черничники все. Добавляйте в модель любые бессмысленные шаманские пляски полные. И видите, что... Вот теперь человек, вот теперь мне все понятно. Вот надо было с самого начала, вот теперь я вижу все. Это сложно, но я смогу с этим справиться. Пять строчек было больше. Но они не хотят пять строчек, они не верят, что это... То есть вот ценности нет, понимаете, если... Если это просто ценности нет, для этого не надо убивать драконов, ходить за 3 дня земель, переходить в гигантские внутренние трансформации и так далее. В большинстве случаев терапия может быть проведена в 2-3 фразы, в принципе. Если знать какие, вот, все. Если кто-то делает это, он будет делать это, и все изменится. Нет. Он не готов поверить, что все эти годы он был зря, мучился, что ли, тогда. Не, вы знаете, что это значит, да? Что если все это можно развить вот в эти 2-3 шага, то что тогда стоит все эти годы? Инерция общения, инерция отношений к самому себе, она феноменальна. Просто. Да. Мастерский курс весь это про один единственный вопрос. Один вопрос. Вот один единственный вопрос весь курс. Как ты это делаешь? Нет, серьезно, если ты знал. Вот я знаю, что вокруг тебя, например, стартапы есть сейчас ребята, которые там делают очень интересные вещи. На самом деле, я лично знаю, что они их делают. Как ты ухитряешься это увидеть? Кто-то делает там крутые выступления с хорошими продажами, кто-то еще что-то, кто-то детей воспитывает, ты еще что-то. Ну, я замечаю, что они делают не так. Не так, как что? То есть, меня почему-то мое мышление показывает мне, какие ошибки они совершают, в том, что они делают. Вот, и на это концентрируется совсем большая часть. И что? Я вот вижу, что они делают не так, что я что это делаю по-другому, или можно сделать лучше. Можно теоретически сделать лучше, и что? И хватит на это какой-то ресурс. Да, это правда. На покупку усовершенствования другой системы, как я делаю. Да, это разумно. Как ты думаешь, что как они это делают? Ты устраиваешь с точки зрения? Она не только стремятся. Не, понятно, что куда стремятся. Вопрос в том, их устраивает? Не знаю, я не спрашивал. Абсолютно правильный ответ. Говори с ними об этом. И может быть ты удивишься. Хорошо. Почему-то не работает. Ответ, потому что он другой человек. сделать еще один шаг и сделать проект, сделать рецепт, который является универсальным. Вот это вам. Вот. Поэтому если говорить о проекте моделирования, то есть моделирование растений кажется немаловероятным на практике из-за отсутствия технического доступа. Проектирование растений, да, это прикольно. Было бы здорово, если бы у меня что-нибудь там отваливалось, а потом отрастало. При этом выполнял свою функцию. И прям отлично было. А я еще мог этим топить печку. Не знаю, мне нравится идея. Значит, животных, опять же, высших животных, с низшими животными, ну, с всякими там червями, бабочками, это то же самое, у нас просто нет тех интерфейсов, которыми они пользуются. Они пользуются настолько примитивными схемами, что мы просто не можем получить к ним доступ. А растения снимают только свет, вперед, и корректировку? Ну, не всегда растет свет. Либо вперед, либо свет. Да нет. Есть разные растения, они растут по-разному. Есть. Некоторые растут под светом. Некоторые специально делают так, чтобы у них не было листиков или иголочек, потому что света слишком много. И еще, и они растут так, чтобы не испаряться. Некоторые растут так, чтобы не трескаться при морозе. Там, поверь мне, факторов много. В жизни растения тоже много факторов. Не упрощай. Не тупое растет свет. Как же круто. Ну, сын на даче свет. Сын на Я сказал, что у них вот есть такая функция. Я... А ты сказал фразу, уверен, что хочешь моделировать с них то, что их потом едят на съем. Понятно. Да ладно. Вот это пример того, что есть. Постоянно вы можете чему-то улучшить. Если рядом с вами есть такой человек, вы можете успешно использовать эту возможность. Ну, а что там уже падает? Все равно надо делать в своей голове, правильно? Сделать это вслух. Поэтому будет менее неловко, что он там в своей голове все время круто оценивает. Так мне может полезно. Да, мне интересно, ты знаешь, тема моя, уточнять эти моменты. Вы спрашиваете людей, было бы вам интересно знать, как можно улучшить вашу мозг? Все говорят, да, все говорят, нет, то есть ничего не слышал. Да, да, понятно, я запустил, выпустил. Я думаю, что я сравниваю то, что люди делают, с тем, как я вижу, как это делать, буду в идеале. Я вижу колоссальную разницу, поэтому мне кажется, что это... Делать идеально для кого? Ну, для меня, как я видел, вот, как вот, мне хотелось бы это делать, как я хотел бы делать это для вокруг меня. Это верно. А они что, хотят это делать? Они хотят улучшаться? Хотят делать по-другому? Ну, я обычно слышу, что они чего-то всегда хотят. Да? Нет, ты спрашиваешь? Они сами говорят. Ты спрашиваешь? Ты что, момент, ты не спрашиваешь? Понимаешь, это очень интересно. В обывательском сознании доктор Хаус является умным человеком. Ну, его представляют как персонажа с высоким интеллектом. Что не так? Что абсолютно не так? У него хорошо развит логический аппарат, несомненно. У него хорошо развито мышление и способность к анализу ситуации. Несомненно. Но у него полностью разрушен социальный интеллект. А терапия доктора Хауса, вот, психотерапия доктора Хауса, была бы очень простым делом. Очень простым делом. Нужно было бы всего лишь заставить его самого заметить, что он просто не держит факторов личностного общения. Что дело не в том, что он умный, понимает поведение других людей, а что он глупый, может прогнозировать только их примитивные поступки, а более значимые динамические социальные системы прогнозировать не способен. Более значимые? Ну, синергетические системы, основанные на взаимном желании, он не способен проектировать и в них участвовать. То есть у него функционал не расширенный, а урезанный. Это очень забавно. Вот если, да, почему он имеет такую популярность? Потому что такого рода поражение является массовым в современном обществе. Нас не очень учат тому, как выстраивать контакт, мне кажется. Поэтому если довести этот образ до предела, это по сути образ Шерлока Холмса, вы понимаете. Да? То есть Хаус посмотрел Шерлока Холмса. Один в один, просто перенесем другой контекст, раскрытие медитативных произведений медицинских. Ну, и все. Вот. Все остальное осталось тем же. Почему персонажи вот, типа Холмса, типа Хауса являются востребованными? Потому что на самом деле это доведенные до предела паттерны, которые человек способен понять. Понимаете парадокс? Там нет паттернов, которые человек понять не способен. Нет замок. Поэтому мой вопрос к тебе. Ты очень хорошо видишь, где можно что улучшить. Как можно улучшить контактную коммуникацию. И хочешь ли ты? Ты посмотрел, что я прямо сейчас тебя спрашиваю, есть ли идти сюда? Ты не отвечаешь ему на него? Ты начал думать о чем-то другом. Потом попробуй решить, если захочешь. Я думал о том, что хочу ли я отвечать сейчас на этот вопрос. И хочешь или нет? Думаю, да. Ага. Встретишь или нет? Да. Хорошо. А, как сейчас вопрос-то? Старая. не транс вообще. Транс, понимаешь, транс — это когда есть внутренний кристалл человека, я в него его же и прошу уйти. Он туда уходит, он там находится. Это транс. Это у него есть внутренний пространство, он сам туда уходит, он один там находится. Это транс. Это не транс. Это выход за границы вообще личностной метафоры, личностного пространства. Я вопрос вижу. Я просто говорю, как это? Нет. Я знаю границы его метафоры, моей здесь нет вообще, потому что он меня про нее не спрашивал. Обратите внимание, он меня про нее не спрашивал. Я свою не заявлял. Я пока смотрю на его, мне это границы видны. Вот я и спрашиваю, чуть-чуть за границу. Помнишь вопрос? Да. Давай. Да, хочу сделать какую-то кинетическую штуку, которая бы напоминала об этом. Какую? Вообще, какой вопрос? Хороший вопрос. Вот. Я догадываюсь. Не знаю, либо часы, либо что-то еще, что было. Когда напоминал бы тебя о чем? О том, чтобы смотреть на других людей. Я вижу, что можно исправить, я вижу это, когда я исправляю, а мне понимаю, что время все время. Да. Вот. И вот получается, что нужно говорить, этого не делать. Или... Черт. Взять эту хренку. Задавать три простых вопроса. Не делать чего-то, не делать. Вот это три шага. Знаешь, вот взял хренку, задаешь три вопроса каждый раз. Оно работает. Если это делать, чего ты этого не делаешь? Вот это будет инерция мышления. То есть человеческий мозг удивительно стабилен. Человеческие паттерны удивительно стабильны. Вы не можете, то есть вы предложите решение, но и решение будет ситуационно верным, но оно не встроится. Поэтому вот четвертый блок, который мы будем разбирать, это встраивание. Это как интегрировать новое поведение, как встраивать его так, чтобы оно работало. Там риск, понимаешь, там есть риск, то есть там ты будешь постоянно сталкиваться с тем, что ты не знаешь, интересный человек, неинтересный. Захочешь он с тобой говорить, не захочет. Только ты имеешь все просто. То есть в одном уровне будет все просто. А там ты никогда не знаешь результат заранее. Ты, да, ты очень глупый. Чем сейчас самое печальное в себе. Посмотрел, улучшил в своей голове, ничего не сказал, сам этого не сделал, ну и все, и коммуникация идеальна. Понимаешь, да? Невозможно облажаться. Ну, в первую очередь, потому что физического действия нет. Ни одного. А в той ситуации, есть очень мышцы. И прям надо будет заметить, что другие люди, которые ходят с тобой рядом, они постоянно тоже, они боятся обороться. Они боятся показаться глупыми, они постоянно волнуются, у них есть какие-то эмоции, черт. Ну нет, я не знаю. упрости себе жизнь, задай, придумай вопросы на каждый этот пункт, сделай опросник. И опросник перепиши в шаблон дружеской беседы. А ты можешь пример показать? Расскажи последний случай, когда тебе было стыдно за что-то. Это вопрос. Скажи, конечно. Мне 7-18 есть. Мне стыдно, когда я делаю уникальные вещи. Экономические шаги. Еще раз? Ну, совершаю сделку, а она оказывается не такой прибыльной, как я рассчитываю. А что, ну, то есть, я не знаю, мне надо на отчете. А чего, почему это стыдно? Почему это стыдно? Да, это обидно. Ну, какие-то просчеты вижу, что сказал. И что произошло? И когда кто-то другой оценивает это. Да, мне стыдно. В чем проблема? Но оценивает как? Ну, негативно, естественно. Как именно ошибка? То, что, типа, ну вот это так очевидно, то, что нужно было сделать вот, под другим образом. Другим образом? Да, я понимаю, что да, это очевидно, но в тот момент я был в определенном колесе и сделал неправильный шаг. Хорошо. Переговоры. Какой мотив? Пункт 1.